Ночные небеса в сиянье тайным звезд роднят меня с тобой сквозь бег тысячелетий. Все те ж они, как встарь, и те же миллиарды верст разъединяют нас, а мы, земные дети, глядим в ночной простор с поднятой головой, хотим в сиянии звезд постичь законы мира, соединив в одной их с жизнью роковой и тросы протянув от нас до Аль-Таира. Я, как и ты, смотря на лучезарный хор, стараюсь пристально проникнуть в сочетание живой мозаики. Хочу понять узор явлений жизненных и звездного сияния. Для нас с тобою мир — родное существо, столь близкое душе, столь родственно простое, что наблюдать за ним для мысли торжество, что радостно будить молчанье вековое в туманностях, во мглах, во глубине земной и в излучениях, солярным или звездным, вскрывать покрытые глухою пеленой перед невеждами космические бездны. Для нас едино все и в малом, и большом. Кровь общая течет по жилам всей вселенной. Ты подошел ко мне, и мыслим мы вдвоем, вне всех времен земных, в отраде вдохновенной и вне пространств земных. Бежит под нами мгла, стихии движутся в работе повсеместной, бьет хаос в берег наш. Приветливо, светла, глядится жизнь сама из глубины небесной. И явственно сквозь бег измышленных времен и многомерные крылатые пространства пронизывает мир незыблемый закон стихий изменчивых под маской постоянства. И вот редеет мгла. Из хаоса стремят формотворящие строительные токи, иные времена иным мирам дарят и утверждают их движение на сроки. И в созиданиях мы чувствуем полней взаимодействие стихий между собою и сопряженное влияние теней, отброшенных на нас вселенскую борьбою. Мы — дети космоса, и наш родимый дом так спаян общностью и неразрывно прочен, что чувствуем себя мы слитными в одном, что в каждой точке мир — весь мир сосредоточен, и жизнь, повсюду жизнь в материи самой, в глубинах вещества, от края и до края, торжественно течет в борьбе с великой тьмой, страдает и горит, нигде не умолкая. Чижевский. Памяти профессора Василия Петровича Селезнева, замечательного русского ученого-самородка, теоретика космической навигации, действительного члена Академии космонавтики имени Циолковского. От автора. Литература о Циолковском необозрима. Первые жизнеописания в виде статей и книг стали выходить уже при жизни ученого, и сегодня, пожалуй, не осталось такого уголка, куда не заглянули бы вездесущие биографы. Тем не менее, целый пласт духовной жизни основоположника мировой космонавтики до недавних пор, примерно до 90-х годов 20-го столетия, оставался terra incognita и в некотором роде даже запретной темой. Речь идет о циолковском философе и мыслителе. Такая странная, на грани абсурда ситуация длилась долгое время, при всем при том, что вклад основоположника космонавтики в философию русского космизма ни с чем не сравним. Продолжая общую тенденцию развития русской и мировой философии, скромный, с точки зрения окружающих, провинциальный учитель обогатил мировоззренческие и методологические основы науки новыми идеями, принципами и подходами, по существу задав вектор дальнейшего научно-технического прогресса. После смерти мыслителя осталось превеликое множество неопубликованных работ и, прежде всего, философского содержания. Некоторые из них увидели свет еще при жизни автора, изданные мизерным тиражом за его личный счет в виде небольших брошюр, которые он сам и распространял. В течение многих лет они не просто не переиздавались, а преднамеренно игнорировались, мол, это старческий маразм или чудачество, не имеющее никакого отношения к, собственно, научно-техническому творчеству калужского самоучки и изобретателя. Наиболее характерным и показательным является судьба академического собрания сочинений Циолковского, выходившего с 1951 по 1964 год. Первоначально были запланированы 5 томов, но читатели получили только 4. 5-й том, полностью подготовленный к публикации, включал главные философские работы калужского мыслителя и поэтому натолкнулся на оголтелое сопротивление консерваторов и ретроградов. В итоге он так и не вышел в свет. Мне также довелось поучаствовать в безуспешной попытке преодолеть абсурдную ситуацию, сложившуюся вокруг бесценного и неисчерпаемого теоретического наследия Циолковского, которое отнюдь не ограничивается трудами в области ракетной техники и дирижаблестроения. На одном дыхании была написана сатирическая повесть-памфлет «Безглавцы», навеянная городом Градовым Андрея Платонова, но с поправкой на полвека. Ее название говорит само за себя и относится к дремучей научно-чиновничьей комарилье, то самой, что всеми правдами и неправдами препятствовало обнародованию философских и религиозных творений отца космонавтики. Фабула бюрократической поэмы, так гласит подзаголовок повести, написанной на злобу дня, строилась вокруг издания книги, посвященной философскому наследию Циолковского. Все персонажи, и в этом была вся соль, писали из живых и хорошо известных мне людей, только фамилии были изменены. Понятно, что сей хлесткий опус в свет так и не вышел, и, пополнив библиотеку сам издата, распространялся лишь в рукописи среди друзей-единомышленников. Действительно, философские и этические искания Циолковского неотделимы от мировоззрения ученого-звездоплавателя, как он был поименован еще при жизни. Они составляют фундамент и стержень его теоретических разработок. Справедливости ради необходимо отметить, за последние 15 лет усилиями многих подвижников, почитателей Циолковского, к российскому читателю и мировой общественности вернулся ряд переизданных его философских трудов. И что еще важнее, были извлечены из архивов и, наконец, увидели свет работы, более полувека пролежавшие под спудом, которые калужский мыслитель так мечтал увидеть опубликованными. Правда, многие ученые и философы и по сей день продолжают относиться к философскому наследию Циолковского с долей сомнения и скептицизма. Их точно пугает неисчерпаемая космическая глубина его личности и выдвинутых им идей, которые, быть может, на тысячелетия опередили время. После прорыва бюрократической и информационной блокады в конце 80-х годов XX века появилось несколько содержательных сборников философских трудов Циолковского. Однако богатейший архив ученого освоен не полностью. В особенности это касается философского и богословского наследия. К концу 2004 года несколько десятков завершенных и незавершенных работ Циолковского, мировоззренческого содержания, оставались неопубликованными. И это не считая обширных подготовительных материалов и переписки. Лишь недавно увидел свет сборник религиозных работ Циолковского «Евангелие от Купалы». Тем самым сбылась самая сокровенная мечта великого ученого и, наконец-то, осуществлен прорыв в области почти 80-летнего замалчивания его богословского и богоискательского творчества. В серии «Жизнь замечательных людей» уже публиковались книги о Циолковском. Первая вышла в свет еще до войны, в 1940 году, и принадлежала перу Воробьева, лично знавшего Константина Эдуардовича и более 20 лет состоявшего с ним в переписке. Впоследствии Воробьев стал одним из соредакторов и составителей издания его научных трудов. Около 40 лет назад, на волне первых побед в освоении космоса, в серии «ЖЗЛ» вышла вторая книга о Циолковском, выдержавшая три издания. Ее автора, Орлозорова, в первую очередь интересовали эмпирические факты, мельчайшие подробности жизни и быта героя, хронология его научно-технического творчества и изобретательства, а также вклад в мировую науку. В данной связи действительно сообщалось немало нового, нетривиального, поучительного. Нельзя не вспомнить также, что хроническим недугом практически всех биографических работ тех времен были идеологическая мифологизация и хрестоматийный глянец, который наводился на деятелей отечественной науки и культуры. Беспокойство по поводу такой совершенно недопустимой тенденции высказывал еще биограф Циолковского, его друг, ученик и гениальный ученый Александр Леонидович Чижевский. Годы жизни 1897-1964. В своих воспоминаниях он с болью и негодованием отмечал, что подавляющее число книг о его великом учителе прилизаны и слащавы. В них не видно той страшной борьбы, которую вел его наставник с обскурантами и обывателями своего времени. Авторы таких биографий, писал Чижевский, пытаются примирить Циолковского с враждебной ему стихией, с его врагами по науке, с его мещанским окружением на службе и таким образом представить его нестрастным борцом за торжество истины, каким он был на самом деле, а наивным человеком, который даже не понимал, кто и почему ставил ему палки в колеса. Понятно, что в соответствии с подобными традициями ушедшей эпохи духовная составляющая жизни Циолковского оказалась и в первых жезеловских биографиях на обочине. В ту пору, должно быть, и, как говорится, время еще не пришло. Теперь оно наступило. Я выполняю всего лишь веление эпохи. Безусловно, у читателя в руках книга, написанная по всем канонам биографического жанра, со всей требуемой в подобных случаях логикой и атрибутикой. Разумеется, это жизнеописание человека, но акцент здесь сделан на историю его духа, исканий, сомнений, ошеломляющих взлетов и трагических разочарований. Таким образом, книга, которую читатель держит в руках, история смертной жизни и одновременно бессмертие ученого и мыслителя, ставшего олицетворением науки и техники XX века. Всюду, где только можно, я опирался на свидетельства самого Циолковского, его книги, письма, рукописи, воспоминания современников, стараясь, чтобы до читателя дошел голос и подлинные слова самого ученого, ибо говорить, думать и домысливать за него самого – абсолютно бесполезная и безнадежная затея. Я посвящаю свою книгу моему старшему другу и наставнику, доктору технических наук, профессору и академику Академии космонавтики имени Циолковского Василию Петровичу Селезневу. Годы жизни 1919-2001. Селезнев работал вместе с Королевым и Келдышем. Он участвовал в подготовке первых пилотируемых полетов в космос и первого отряда космонавтов. Истинно русский ученый-самородок, профессор Селезнев, создававший главные свои научные труды в области космической навигации под грифом «секретно», был полон оригинальных, на мой взгляд, даже гениальных, идей и технических проектов, большинство из которых ему так и не удалось реализовать. Результатом нашего совместного творческого содружества явились две книги «Мироздание. Постигая», несколько диалогов между философом и естествоиспытателем о современной картине мира, 1989 год, и «К звездам быстрее света. Русский космизм вчера, сегодня, завтра», 1993, в которых по существу развивались идеи Циолковского. Более чем за 30 лет до этого Селезнев уже предпринимал попытку выпустить подобную книгу, где давалось строго научное обоснование сверхсветового космического полета. Но тогда это чуть не стоило ему научной и служебной карьеры. В стране действовало негласное постановление Президиума Академии наук, запрещающее разработку теоретических проблем, противоречащих теории относительности, в свое время развенчанной Циолковским. Однако трезво и творчески мыслящие ученые не обращали внимания на эти запреты, продолжая идти своим путем. В борьбе за научную истину их вдохновляло кредо Циолковского. Нет границ у познания. Не существует запретов для достижения любых скоростей в космическом полете, как нет пространственных и временных границ у самой Вселенной. И в трудные минуты, и в торжественные мгновения великих побед их воодушевлял и подпитывал гносеологический оптимизм русского космизма, который всегда успешно преодолевал любые метафизические тупики и решал задачи любой степени сложности, двигаясь только вперед, навстречу радостям космоса, как говорил калужский мыслитель.